Кровь 35. А что дальше? Следуя приказу мастера, я стала помощницей Нацуми. Если честно, отношения у меня с ним всегда были не очень. Он был на вершине пищевой цепочки школы, в отличие от меня, которая была на самом дне. И потом он все время помыкал окружающими и раздавал им приказы. В этом он сильно напоминает действиями мастера. Наверное, из-за всего этого, хоть его физические показатели и ниже, чем мои, но у меня как-то не получается приказывать ему. Поэтому у меня скопилось очень большое количество раздражения за последние несколько дней. Я занималась тем, что использовала очарование на всех высокопоставленных чиновников империи, превращая их в своих марионеток. А уже они отдавали приказы на сбор солдат и подготовку к их выступлению. Как только Нацуми отдаст приказ, они смогут сразу выдвинуться в направлении деревни эльфов. Правда, я не пыталась очаровать самого сильного мага в империи. Я его, конечно, сблизи не рассматривала, но похоже, он довольно силен для человека, так что не уверена, что мое очарование сможет сработать на нем. С другой стороны, когда высокопоставленные руководители отдадут ему приказ, ему все равно придется подчиниться. Да и потом, Нацуми сам является принцем. Даже если очарованы будут не все, то проблем это создать не должно. И вот, после того, как я помогла Нацуми получить контроль над империей, я после долгого отсутствия вернулась в замок короля демонов. И при всем при этом, я не могу даже спокойно отдохнуть. После короткого сна оказалось, что я теперь должна еще и участвовать в тайной встрече с религией Божественного мира. Вроде бы общение и договоренности с религией Божественного мира продвигаются вперед. Похоже, некоторое время меня заменял Мирозофис. Вот с его слов я сужу о том, что переговоры идут и проблем никаких с ними нет. Он мне даже показал пачку документов, в которых описаны все договоренности. Но я в этом крючкотворстве ничего не поняла. Даже если там будут какие-то политические договоренности или тактические согласования, я все равно в этом ни капли не разбираюсь. Нет, меня, конечно, в Академии учили всему этому. Поэтому если я сяду, напрягусь и постараюсь вникнуть в текст, то, возможно, смогу в нем разобраться. Но это же столько проблем. Пусть лучше всем этим занимаются те, кто в этом действительно что-то понимает. Мне и той работы, которую на меня нагружает мастер, за глаза хватит. Даже я думаю, что ее слишком много. Ах, что за вонь? Войдя внутрь, мой нос уловил сильный запах алкоголя. Настолько сильный, что кажется, стоит его вдохнуть, и я тотчас же опьянею. Пройдя по комнате, я распахнула окна, чтобы как можно быстрее проветрить комнату. И все равно запах никак не хочет уходить. Морщась от окружающей вони, я взглянула на хозяйку комнаты. Ой. Хозяйка комнаты распласталась на кровати и была вся белая, как снег. Любой, кто только взглянул на нее, сразу же понял бы, что ее мучает жуткое похмелье. Эй, ты вообще в курсе, что у тебя сегодня намечены переговоры с религией Божественного мира? Я обратилась к телу, которое лежало на кровати. Имя этому телу было Филмина. Не знаю уж, услышала она меня или нет. В ответ она только стонет. Похоже, она даже говорить уже не может. В гневе я окинула комнату взглядом. На столе лежит пачка документов. У противоположной от них стены лежит большое количество бутылок. Из всего этого можно сделать следующий вывод, что она занималась работой с документами, попивая чай. Точнее нет, вместо чая она явно пила алкоголь. И если судить по количеству бутылок, которые сейчас катаются по полу, то данная комната должна была бы принадлежать заядному алкоголику. И как все так получилось? Когда я несколько дней назад покидала империю, я никогда не слышала ничего о том, что Филмина пристрастилась к алкоголю. Что же ее довело до такого состояния? Поскольку Филмина не явилась к условленному времени, Ариэль направила меня проверить, что с ней происходит. Но я никак не ожидала застать ее здесь, мучимую похмельем. Мне всегда казалось, что это мастер у нас любит выпить. Но чтобы такая аристократичная личность, как Филмина, скатилась до такого... Нет, правда, что тут случилось? Диндон, рекламная пауза. Мы продолжим трансляцию через несколько минут. Теперь тебе стало лучше? Да. Хоть и получать помощь от тебя это просто кошмар, но мне кажется, стало немного легче. Мне так не хочется говорить этого, но спасибо. Если ты можешь столь связно говорить, значит думаю, что с тобой все в порядке. Я тут чищу ее блевотину, используя на ней магии лечения, а она мне подобное заявляет. Как же она меня бесит. Итак. И что привело к этой кошмарной ситуации? Мастер заставила тебя выпить 100 стаканов алкоголя? Или что-то вроде того? Единственное, что мне приходит в голову, это какая-то извращенная игра. Но учитывая, что мы говорим о этом мастере, то возможно абсолютно все. Нет, я просто не могла ничего сделать, если бы не выпила. Возможно, это последствия выпивки. Но Филмина в кои-то веки высказала свои мысли напрямую. Могу я задать тебе всего один вопрос? Какой? Обычно она меня ни о чем серьезном не спрашивает. Но поскольку она выглядит такой больной, то я просто не могла отказать ей в ответе на вопрос. Хотя мне это совсем не хочется. После того, как мастер разрушит систему, что ты будешь делать дальше? Именно из-за такого настроя я и не смогла мгновенно ответить на вопрос Филмины. Обычно я старалась избежать ответа, начиная высмеивать заданный вопрос. Но учитывая ее состояние, не думаю, что это было бы правильно. Правда, ответа на ее вопрос у меня все равно нет. Извини, я спросила глупость. Пожалуйста, сообщи король демонов и мастеру, что мне нужна минутка, и я к ним присоединюсь. Филмина подумала, что мое отсутствие ответа и есть мой ответ. Меня выпихнули за дверь, так и не дав ответить. Мне не оставалось ничего иного, как отправиться к мастеру и остальным. Вот только все время, пока я к ним шла, я не видела ничего перед собой. Неважно, мастер, Ариэль или Вратх. Все они стремятся приблизить конец. Все их действия направлены на это. Я тоже в этом участвую. Но есть серьезное различие. Вопрос в том, делают ли они это все с прицелом на то, что будет потом или нет. Я думаю, что мастер наверняка имеет планы и на то, что будет потом. У Ариэль никакого потом не будет, так что для нее конец – это конец. У Вратха, возможно, он тоже думает о том, что будет потом. Из всех них я единственная, которая не задумывалась, что я буду делать после конца. Я просто не знаю. После того, как исчезнет система, что будет со мной? Я не имею об этом ни малейшего понятия. Все, что я могу, это следовать приказам мастера. Но что будет после? Мне нужно серьезно задуматься на тему того, что я буду делать дальше. Ведь, скорее всего, после краха системы, мастера больше уже не будет рядом со мной. Хотелось бы мне знать, что мне после этого делать. Вампирчик. Я очень опытна в уходе за больными девушками. Можно сказать, настоящий профессионал в уборке после них. Шира. Многоточие.